Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. One Piece. Система достижений. Глава 335. Том 5. Конец эпохи. Глава 335. Изменения в мире. Кизару умер. Смерть адмирала обязательно станет событием, которое потрясет мир. Адмиралы издавна были известны как высшая боевая сила морского дозора, одни из сильнейших людей этого моря, даже слабейший адмирал прошлого поколения Зефир, до сих пор не умер. В сравнении с этим, пираты умирают довольно часто, как король пиратов Золотой Роджер, или как еще раньше Рокс, капитан самой ужасающей пиратской группы прошлой эпохи. Причина не в том, что пираты слабее дозорных. Морской дозор обладает четкой выстроенной системой, которой, как правило, не может обладать ни одна пиратская группа. Все люди подвержены старению, и у всех иногда бывают периоды слабости. Подобные причины довольно часто приводят к преждевременной смерти пиратов, но в морском дозоре все иначе. Действующие адмиралы обычно пребывают на своем пике сил или близки к нему. В период от 40 до 50 лет физическое тело достигает пика и некоторое время не будет ослабевать. К 40 годам они проходят через бесчисленные кровавые битвы, набираются опыта, достигая пика практически во всех аспектах, и занимают пост адмирала. В период от 50 до 60 лет, когда силы начинают постепенно приходить в упадок, они чаще всего уходят на пенсию, покидая пост адмирала. Так что убить действующего адмирала очень сложно. Адмиралы не только находятся на пике своих сил, но и практически никогда не подвергаются чрезмерному риску. Если происходит какое-то масштабное движение, вроде осады одного из Йонка, морской дозор обязательно разработает подробный и надежный план, отправляя превосходящее количество боевой мощи. Но сейчас Кизару умер. Умер адмирал, находившийся на своем пике. Мировое правительство даже хотело стереть имя Кизару из истории, но даже они не могут заставить исчезнуть всю информацию о такой значительной фигуре, как адмирал. После битвы при Маринфорде, авторитет и власть морского дозора и мирового правительства начали снижаться, что привел к росту количества пиратов и резкому росту преступности по всему миру. Казалось, действия Арбалиса и Рона привели к хаосу, однако в этом процессе они активно использовали свою систему приема и выполнения задач для стабилизации ситуации в мире. Так что на самом деле ситуация изменилась не настолько сильно, как может показаться на первый взгляд. Просто произошло дальнейшее снижение авторитета и власти мирового правительства, а гильдия Арбалис стала еще более известна, распространившись в каждый уголок мира. В этот раз смерть адмирала Кизару повлечет за собой такие же последствия. Престиж мирового правительства и морского дозора вновь упадет, а гильдия Арбалис продолжит активно развиваться, снижая уровень преступности в регионах четырех морей, в которых размещены филиалы гильдии. Где-то на просторах нового мира Зе-ха-ха-ха, убил адмирала. Тич рассмеялся, резко притих и серьезно сказал: «Мы должны получить как можно больше мощных способностей, сделав наши силы непобедимыми. Нам рано или поздно придется столкнуться с этим парнем. В мире может быть только один король». Черная борода понимает, что целью Рона скорее всего является не титул короля пиратов, но независимо от конкретной цели, Арбалис все еще будет стремиться подняться на самую вершину. Вершина не может вместить одновременно двух человек, там хватит места только для одного. Рано или поздно разразится решающая битва, в которой определится истинный повелитель этого моря, а до тех пор он должен сделать все возможное, чтобы увеличить силу. Он скорее всего не объявится в новом мире в ближайшее время. Лафи тоже читал газету, он изящно прокрутил в руке деревянную трость и улыбнулся. Они захватили часть активов Тесора, а теперь должны вступить в борьбу с мировым правительством за остальные. Должны ли мы вмешаться? Нет, пусть они поделят его между собой. Черная борода ухмыльнулся. Сокровища или что-то подобное, сейчас мы не испытываем слишком большой необходимости в этом. Может, нам стоит отправиться в гости к Белоусу? Дождь Ширю сидел неподалеку, кропотливо вытирая свой надати. Он поднял голову, посмотрел на черную бороду, выдохнул дым сигары и медленно сказал. Тич замер на мгновение и ухмыльнулся, в глубине глаз сиял яркий свет. Новый мир. На борту Моби Дика. Белоус сидел на большом кресле в центре палубы, с огромной бутылью вина в руке. Он отбросил газету в сторону и сделал большой глоток. Это маленький бес Кизару был убит. Ах, когда Белоус, Роджер и Шики властвовали на просторах моря, Кизару, Айкидзи и Акайну были простыми вице-адмиралами, иногда путешествующими с гарпом. Этот парень действительно вернулся. Марко сжал газету. Для нас это хорошее событие. Возвращение мага обязательно привлечет пристальное внимание мирового правительства и морского дозора, вдобавок мы до сих пор ведем с ним сотрудничество. Если Рон и Арбалис намерены безраздельно властвовать над морем, тогда в будущем между ними возможно разразится битва, но прямо сейчас это не так важно, между ними все еще сохраняются партнерские отношения. По крайней мере пока существуют другие 6 императоров, Рону нет смысла вступать с ними в конфликт, поэтому они могут продолжать сохранять взаимовыгодные партнерские отношения. Скрытые травмы Белоуса были исцелены, но его тело все еще медленно приходит в упадок из-за возраста. Марко прекрасно осознает, что рано или поздно отец утратит титул сильнейшего человека в мире, но к тому времени должен вырасти Эйс. Марко повернул голову, глядя на Эйса неподалеку. Сила Эйса растет с огромной скоростью, после нескольких ожесточенных боев с пиратами Черной Бороды он уже превзошел его в силе, не уступая Мамаусаге и таки как и времен битвы при Маринфорде, теперь даже если Эйс столкнется лицом к лицу с адмиралом он не обязательно проиграет. Этот парень, Эйс тоже читал газету, его взгляд был сложным, он дважды пересекался с Роном. В первый раз Рон поймал его, будучи еще офицером морского дозора. Во второй раз он был спасен Роном во время битвы при Маринфорде. Он не знает, как должен относиться к Рону, но по крайней мере сейчас они не враги. Отец, может, стоит отыскать черную бороду. Пора бы уже заставить его заплатить. Эйс отбросил газету и посмотрел на Белоуса. Хотя кровь Эйса все еще горяча, но с момента того поражения от рук Черной Бороды, приведшего к войне, он набрался опыта, осознал некоторые свои ошибки, и теперь не настолько опрометчив и агрессивен, как раньше. Хорошо. Белоус спокойно согласился, что довольно сильно удивило Эйса. Марко и остальные тоже были удивлены, но немного обдумав ситуацию, они поняли, что это своевременный шаг. Морской дозор только что потерял адмирала, и наступил момент смены маршала, сейчас они определенно не будут принимать участие в битвах нового мира. Вдобавок между Кайда и Рыжим начал разгораться конфликт, так что они скорее всего тоже не примут участие, а Биг Мам еще не вернулась в новый мир, сейчас действительно самое время для столкновения с пиратами Черной Бороды. Через несколько дней, где-то на просторах нового мира столкнулись пираты Белоуса и пираты Черной Бороды, между ними разразилась яростная битва, приковавшая к себе внимание бесчисленных сил этого мира. В результате, пираты Черной Бороды отступили, с их стороны тяжело пострадали Джесус Берджес и Авала Писарро, в то же время с другой стороны погиб командир 12-й дивизии. Результат этой битвы потряс мир. Пираты Черной Бороды, как и Арбалис, относились к трем слабым из 6 императоров, но на этот раз они вступили в яростную битву с пиратами Белоуса и не так уж сильно уступили им. Хотя это все же закончилось их отступлением, но в этом нет никаких сомнений. Нынешние пираты Черной Бороды имеют квалификацию сражаться с пиковыми силами этого моря. Белоус, Черная Борода, Звери Кайда, Рыжий Шанкс и Макрон. 6 императоров, 3 сильных и 3 слабых. Подобный расклад сил продержался меньше года. Теперь среди слабых остались только пираты Биг Мам, а остальные постепенно приближаются к ситуации примерного равенства сторон. Невозможно предсказать, кто станет окончательным победителем в этой борьбе за господство над морем. В то же время, Как и предсказывал Лафит, гильдия Арбали свела конкуренцию с мировым правительством за богатство и активы гильды Тесора. Невозможно вырвать Гранд Тесора из рук Рона, в данный момент мировое правительство просто не в состоянии отправить достаточное количество сил, чтобы справиться с ним, так что их взор упал на активы индустрии развлечений по всему миру. Под управлением нами, примерно через месяц Гранд Тесора прибыл в воды Алабасты. К этому моменту, активы Тесора были полностью поделены, гильдия Арбалис сурвала самый большой кусок, около 9% мирового богатства. Мировому правительству удалось поглотить гораздо меньшую часть, им досталось около 6%. 3% были захвачены разнообразными теневыми силами этого мира, а оставшиеся 2% потеряны из-за хаоса. 9%, хотя на первый взгляд кажется, что они получили даже меньше половины активов Тесора, но на самом деле это просто чудовищные богатства, которые трудно даже просто подсчитать, гораздо больше, чем было получено от семьи Дон Кихот в прошлом, на совершенно ином уровне. Можно сказать, что теперь богатство стало для Арбалиса не более чем простой цифрой. Они могут скупать кайросики и дьявольские фрукты по всему миру без любых задних мыслей. Штаб-квартира гильдии Арбалис. Кабинет на верхнем этаже. Рон сидел на диване, обсуждая с нами и Робин вопрос создания банка Арбалиса. 9% мирового богатства являются невероятно огромной суммой, но если оставить их без движения, через десятки лет они все равно постепенно исчезнут. В конце концов, это чистая собственность. Арбалис не доминирует в индустрии развлечений как гильд Тесора. Развитие в сфере и индустрии развлечений было неуместным для них. С одной стороны, необходимо иметь черно-белый статус, с другой стороны, необходим особый управленческий талант. Карина могла бы заняться этим, но ее эффективность будет далека от Тесора. Когда Нами уже не знала, что делать со всем этим богатством, Рон кратко упомянул о концепции банка. С нынешними статусом и властью Арбалиса, им не составит труда создать банки в некоторых подконтрольных регионах моря, что касается распространения на все острова Гранд Лайн или даже мира. Это пока что невозможно. В прошлом на территории Тоттелинда сложилась уникальная система, основывающаяся на получении защиты и места жительства в обмен на срок жизни. Раз пираты Биг Мам смогли сформировать и поддерживать на своей территории подобную систему, идущую вразрез с привычным укладом, то что уж там говорить о чем-то вроде банков. А по поводу конкретной ситуации. Рон что-то записал и отложил ручку. Для начала попробуем в такой форме, это будет полезно для развития гильдии. Ах, придумать такую удивительную систему, Рон, у тебя талант к управлению страной. Виви тоже присутствовала в кабинете, услышав описание Рона, она глубоко вздохнула, посмотрела на его сияющими глазами и восхищенно воскликнула. Сперва она была сильно удивлена, но потом задумалась и поняла, что если совместить влияние гильдии Арбалис с доверием народа к королевской семье, им будет совсем несложно внедрить и поддерживать подобную систему в Алабасте. Как только начнется полноценная циркуляция средств через банки, это будет иметь огромный эффект. Управление страной, забудьте об этом. Рон улыбнулся и покачал головой. У меня не так много свободного времени и желания, чтобы заниматься управлением страной. Я никогда не стремился к правлению миром или чему-то подобному. Это будет примерно так, с остальным разберетесь сами. Я собираюсь заняться исследованием магии. Глава 336. Исследование магии пятого порядка. Небесный остров. Рон спокойно медитировал где-то над облачным морем. Прошло больше месяца с момента пересечения рубежа в 500 единиц. После прибытия Гранд Тесора в Алабасту, он отправился на Небесный остров, чтобы заняться исследованием магии пятого порядка. Сложность магии пятого порядка оказалась намного выше, чем ожидалось. В конце концов, она олицетворяет пик магии и силу, способную уничтожить мир. Комбинация из 81 руны. Даже если Рон может определить основное направление и базовую структуру, количество комбинаций все еще слишком велико, чтобы проверять каждую по отдельности. Исследование магии пятого порядка с помощью привычного подхода невозможно, необходимо получить истинное понимание этой магии, чтобы овладеть ею. Нынешняя общая характеристика духа Рона достигает 565 единиц. Из них 190 АТОТ. После захвата богатства Тесора, он получил два достижения. Одним из них было высшее достижение отдела Белли, а другим растоптав мир, требующий убить небесных драконов. Из-за существования этого достижения, небесные драконы, присутствовавшие в Гранд Тесора, были убиты Эроном и не использовались для проведения сделок с мировым правительством. В противном случае, Арбалесу скорее всего удалось бы получить от мирового правительства еще несколько процентов активов Тесора. Конечно, это принесло Рону не просто достижение, но и признание императрицы пиратов. Теперь будет легко заполучить достижение владыка Амазон Лили. Кроме того, Хэнкок будет считаться его подчиненной, приблизив получение достижения «Праздник каждую ночь». «Праздник каждую ночь» – иметь не менее 10 женщин, очарование которых превышает 90 единиц. Рону не полностью понятно условие этого достижения. Он не уверен, достаточно ли просто иметь женщин в подчинении или необходимы более близкие отношения с каждой из них. Если говорить о подчиненных, то есть Нами, Робин, Виви, Широхаши, Карина, Ребекка и если добавить Хэнкок, условие уже близко к выполнению. Но если второй вариант, Рон не мог не почувствовать головную боль, думая об этом. Он посвящает большую часть своего времени практике и исследованиям, по крайней мере до момента завоевания мира, у него не было мыслей об уделении большого количества времени отношениям. Рон читал множество историй, в которых герой прет напролом, постоянно становясь сильнее и в конце концов восходя на вершину, но не чувствует себя подобным персонажем. Просто попав в этот мир, он уже чуть не умер. Если бы не Нами, Рон даже не получил бы шанс стать сильнее с помощью системы. Это реальность, и он не главный герой. Рон не может себе позволить снижать скорость роста силы в обмен на утехи и развлечения. Так что в случае второго варианта, Рон просто отложит это достижение в сторону, если только не будет возможности достичь 200 общих ход другим способом. Он постарается взять на себя эту тяжкую ношу. Еле бы у мужских персонажей тоже была характеристика очарования. Рон считает, что у его она составляла бы 99 единиц, не то чтобы это слишком нарциссично. Просто взгляните на море. Белаус, Кайда, Черная Борода. Их характеристика очарования была бы просто на дне. Среди Йонка только Шанкс, возможно, обладал бы высокой характеристикой очарования. У всех трех адмиралов лица кирпичом, о старике Сенгоку даже не стоит говорить. Возможно, Гарп выглядит довольно мужественно, но его манера поведения все портит. Учитывая контраст, даже если Рон не добавляет ничего особенного к своему образу, его характеристика очарования была бы одной из самых высоких среди сильнейших людей этого моря. Но это просто слова. Все это ничего не значит без реальной силы. В мире One Piece, сила сама по себе является критерием очарования мужчин. В дополнение к 190 от урона есть 125 единиц характеристики духа, полученных от поглощения дьявольских фруктов. С получением средств Тесора Араблис может намного более активно собирать их, возможно, за довольно короткое время прибавка от поглощения дьявольских фруктов перевалит за 200 единиц. Далее идут 100 единиц, полученные от отпечатка магического закона, 49 от резонанса и 101 от практики. После пересечения рубежа в 500 единиц, Рон ясно ощутил, что на пути к рубежу в 1000 единиц не будет никаких малых рубежей и метаморфоз духовной силы. Следующее изменение произойдет только после пересечения рубежа в 1000 единиц. Рон все еще не знает, насколько велика мощь магии пятого порядка, но у него есть некое подозрение, что с помощью ее может не получиться достичь абсолютной вершины мира. Возможно, в мире не будет существовать человека сильнее его, но все еще существует так называемое древнее оружие, Плутон способен уничтожить остров одним ударом. Это намного мощнее той же грозовой бури, сильнейшей атакующей магии четвертого порядка, о Посейдоне даже излишне говорить. Что касается загадочного и таинственного Урана, он скорее всего находится в руках мирового правительства. Уран может являться основой длительного и стабильного правления мирового правительства. Что-то должно подкреплять абсолютно безрассудное поведение небесных драконов на протяжении этих сотен лет. Возможно, существуют какие-то ограничения на использование урана, например, временное или количественное, но в любом случае, оно скорее всего способно нести огромную угрозу, далеко за пределами кого-то вроде Кайда или Белауса. Конечно, еще рано думать об этом. Рон пока что не собирается сражаться с мировым правительством, сейчас на его пути стоит морской дозор и другие императоры. После освоения магии пятого порядка, Рон собирается отправиться в новый мир, сделать 6 императоров истории, уничтожить морской дозор и еще больше нарастить свои силы во всех аспектах, вплоть до финальной битвы с мировым правительством. Пятый порядок. Рон вздохнул и снова вернулся к практике. Теперь исследование магии заключалось не в проверке множества комбинаций, в надежде на удачу, а в углублении понимания через медитацию. Без полного понимания невозможно освоить конечную магию. После пересечения рубежа в 500 единиц и получения 100% сродства с элементами, Рон чувствует, словно находится в единстве с окружающими элементами. Он будто стал рыбой, свободно и непринужденно плавающий в воде. Теперь нужно погрузиться вглубь этой реки и познать саму суть элементов, только так он сможет получить понимание высшей магии, магии пятого порядка. Время проходило спокойно. Рон продолжал расслабленно левитировать, войдя в состояние глубокой медитации. Изредка под ним в облачном море проплывали рыбы. В восприятии этих существ Рон, казалось, слился в единое целое с окружающим миром. На этот раз медитация длилась намного дольше, чем раньше. Только спустя 7 дней Рон медленно открыл глаза. В его глазах мерцал красный свет, дающий ощущение чистого разрушения. Глава 337. Действие черной бороды. Новый мир. Где-то в море были разбросаны обломки кораблей. На одном из больших обломков стоял черная борода, руки были разведены в стороны и покрыты тьмой. «Сдавайтесь. Вы слишком слабы и не квалифицированы быть моими противниками. Желаете взойти на вершину моря? Просто поднимайтесь на борт моего корабля. Я дарую вам такую возможность». Напротив черной бороды стоял окровавленный Юстас Скит. В этот момент он крепко стиснул зубы и сжал кулаки. В глубине глаз все еще горело яростное пламя. Неподалеку стояли Хокинс, Апу, подавленные пиратами черной бороды. Их альянс не развалился полностью после поражения от Шанкса, но, к сожалению, они столкнулись с черной бородой. Во время битвы черная борода заметил, что эти сверхновые довольно талантливы и имеют приличный потенциал, особенно Юстас Скит. Сегодня его награда достигает уже 500 000 000 белли. Остальным нужно немного подрасти, но если сейчас они войдут в число подчиненных команд черной бороды, то в будущем смогут принести довольно большую пользу. Слабый человек не имеет права обладать способностью, но раз он дает вам такую возможность. Ширю направил клинок на израненного и тяжело дышащего Хокинса. Услышав слова Ширю, Хокинс нормализовал дыхание, достал карту и взглянул на нее. Эта битва и приглашение были предначертаны, раз это судьба, то я, конечно же, присоединюсь к вам. Дождь Ширью хмыкнул, вернул клинок в ножны и хмуро посмотрел на черную бороду. Не люблю останавливаться на полпути. Черная борода ухмыльнулся, посмотрев на хмурого Ширью. У тебя будет еще полно возможностей, разве мы настолько редко сражаемся? Зе-ха-ха-ха. С другой стороны, Авалаписаро мощным ударом отбросил Апу и презрительно сказал: «Сдавайся, малыш. КХМ, КХМ, я присоединяюсь». Апу сильно закашлялся, выплевывая кровь, и с трудом сказал: «Никаких колебаний, по его мнению, жизнь важнее всего. Отвергать это предложение было бы крайне глупо, все лучше, чем смерть. Черная борода посмотрел на Хокинса и Апу, а потом вновь обратился к Киду. «А что насчет тебя? Твои товарищи уже сдались». Кид молчал, грудь тяжело вздымалась. Через несколько секунд он поднял голову, окровавленное лицо демонстрировало твердую волю, голос был решительным. «Они, это они, а я, это я никому не подчинюсь». Жужжание. В этот момент от Кида во всех направлениях прокатился ужасающий импульс. Многие обычные кадры пиратов черной бороды покачнулись, некоторые даже не выдержали и упали в обморок. Это, конечно же, была королевская воля, только непреклонный и непоколебимый человек способен обладать квалификацией короля. Конечно, в новом мире нет недостатка в обладателях королевской воли. Ах, королевская воля, ты действительно квалифицирован, но, к сожалению, черная борода не удивился. Кит громко ворвался в новый мир, и за довольно короткое время его награда достигла полумиллиарда белли. Нет ничего удивительного в том, что подобный персонаж обладает королевской волей, не говоря уже о том, что в этой битве он лично ощутил достойную силу и твердую волю Кида. Фух. Черная борода шагнул вперед и взмахнул правой рукой, извергая в направлении Кида поток тьмы. Кит яростно взревел и бросился к черной бороде. Несколько минут спустя, черная борода вытер кровь с рук и посмотрел на члена команды, стоящего рядом. «Ну как, можешь использовать, все в порядке». Пират взволнованно воскликнул и взмахнул рукой. В этот момент в его направлении полетело большое количество оружия. Эта способность дьявольского фрукта, которой ранее обладал Кит, она была захвачена черной бородой и передана одному из членов экипажа. Ширью подошел к черной бороде, выдохнул клубы дыма и недовольно сказал: «Это была скучная битва». Ширью, несколько человек, которые собирались сдаться, уже были убиты тобой, мы стремимся нарастить наши силы как можно быстрее. Бирджесс проворчал, жалуясь на Ширью. Ширью равнодушно взглянул на Бирджесса. Раз их капитан решил умереть, то они разве не должны следовать за ним? В конце концов они сами выбирали его. Зе-ха-ха-ха, в этих словах есть своя правда. Если вы последовали не за тем человеком, вас будет ждать ужасный конец. Только следуя за правильным человеком можно выжить до конца и взойти на вершину. Черная борода рассмеялся, не став осуждать Ширью. Очевидно, следовать за мной – это правильный выбор. Я обязательно приведу вас к вершине моря. Дождь Ширью усмехнулся. Он полностью согласен со словами Тича, иначе он не находился бы в рядах пиратов Черной Бороды. Несмотря на то, что сейчас пираты Черной Бороды не способны победить пиратов Белоуса, но за очень короткий период времени они выросли до такой степени, что могут сражаться с ними практически на равных. Основой этого является способность Черной Бороды, за счет захвата большого количества способностей дьявольских фруктов они способны наращивать силу с просто невообразимой скоростью. «Капитан, что будем делать дальше?» Бирджесс обратился к черной бороде. Черная борода немного подумал и сказал: «Продолжим охоту за способностями, и что насчет шичибукаев? Море больше не нуждается в этой системе, даже мировое правительство готово отказаться от них. Если нам удастся заполучить нескольких шичибукаев, мы сможем превзойти пиратов Белоуса в кратчайшие сроки. Раз они не нужны мировому правительству, то почему бы нам не забрать их себе?» Услышав слова черной бороды, Лафит приподнял шляпу и рассмеялся. «Хе-хе-хе, капитан всегда принимает мудрые решения». Через несколько дней новость об окончательном крахе Альянса Кида распространилась по морю. Даже потерпев поражение от Шанкса, Альянс Сверхновых, обладающих высоким потенциалом, все еще имел определенный престиж и привлекал довольно много внимания, но на этот раз он распался окончательно. Лидер Альянса Юстас, капитан Кит и его правая рука Резня Киллер умерли в море, в то время как фокусник Базил Хокинс и Рев Моря Скритчминнапу присоединились к пиратам Черной Бороды. Пираты Черной Бороды вновь стали сильнее. Их невозможно остановить. Сегодня уже никто не относит пиратов Черной Бороды к трем слабым, В битве с пиратами Белоуса они доказали свою силу. Теперь они уничтожили альянс сверхновых худшего поколения, не только убив двоих из них, но и заставив еще двоих перейти на свою сторону. Многие уже начинают думать, что рост пиратов Черной Бороды невозможно остановить. Глава 338. Сбор. Алабаста. Здешний климат претерпел сильные изменения. 300 магических башен, расположенные во всех регионах Алабасты, постепенно привлекли сюда огромное количество элемента воды, что привело к увеличению количества осадков до вполне удовлетворительного уровня. После того, как Арбалис завладел активами Тесора, даже мировому правительству стало крайне трудно сдерживать их деятельность по скупке Кайросики. На данный момент магические башни были установлены не только в Алабасе, но и на близлежащих островах. Би этот момент. Рон летел вместе с Виви и Робин над Алабастой, оценивая произошедшие изменения и выслушивая доклад Робин. В Алабасте установлено 300 магических башен и уже практически завершен план по установке 100 магических башен на острове Рыболюди. Осталось только дождаться прибытия последней партии Кайросики. Остальные острова в процессе. На островах Тара, Дегура и Курума запланировано установить по 50 магических башен, а на островах вроде Нема, Даман и Банана запланировано установить по 30 магических башен. Учитывая, что закупать кайросики в огромных количествах становится все труднее, завершение всего плана займет около 5 месяцев. Займитесь островом Рыболюдей, с остальными можно не спешить. Рон кивнул и спокойно ответил. Установка 300 магических башен в Алабасте естественно была приоритетной, ведь здесь находится их штаб-квартира, далее следовали магические башни на острове Рыболюди. Например, если на базе останутся только Сахарок и Марианна, теперь они смогут сдерживать даже Адмирала. Учитывая специфику расположения в начале первой половины Гранд Лайн, этого должно быть вполне достаточно. Теперь на защиту базы способны оказать настоящее давление только силы, стоящие на вершине моря, и это в случае отсутствия Рона. В противном случае, пока Рон здесь, даже если Кайда объединится с Рыжим, база скорее всего выстоит. Но масштабное движение сил, стоящих на вершине этого моря, не может пройти полностью незамеченным. Обширная информационная сеть Арбалиса способна контролировать это. Даже если Рон отсутствует, получив сообщение, он сможет вернуться в кратчайшие сроки. В ходе путешествия с Виви и Робин, Рон оценил общую ситуацию в Алабасте и на острове Рыболюдей. Убедившись, что нет никаких проблем, они вернулись в штаб-квартиру гильдии. Какова ситуация в новом мире в последнее время? Произошло довольно много событий. У пиратов зверя был конфликт с пиратами Рыжего, но он продлился недолго. Стороны довольно быстро разошлись, конкретная причина неизвестна. Робин стояла рядом с Роном, рассказывая о последних событиях, произошедших в новом мире. Пираты Белоуса сразу же вернулись на свою территорию после битвы с пиратами Черной Бороды и до сих пор не делали никаких шагов. Около недели назад, пираты Черной Бороды разгромили альянс сверхновых худшего поколения. Кит и Киллер мертвы. Хокинс и Апу присоединились к пиратам Черной Бороды. Буквально вчера пираты Черной Бороды вторглись на территорию звездного клоуна Багги. В результате Багги отказался от титула Шичибукая и присоединился к ним. Рон сделал глоток чая и сказал. Черная Борода очень активен в последнее время. Клоун Багги. Хех. Клоун Багги. Багги слаб. Но во время битвы при Маринфорде ему повезло получить некоторую славу и подчиненных. После этого он даже смог стать Шичибукаем. Вступление Багги в ряды пиратов Черной Бороды было немного неожиданным для Рона. Скорее всего, это произошло по причине запугивания и принуждения. Багги естественно боится смерти и решил сдаться. Черная Борода должен понимать, что Багги абсолютно бесполезен, но не рискует убивать его прямо сейчас. Ведь это может привести к одновременному нападению пиратов Белоуса и пиратов Рыжего на пиратов Черной Бороды. Их отношения с Шанксом и так слишком напряженны. Убийство Багги может стать последней каплей. Большинство подчиненных Багги – это преступники, сбежавшие из Импилдауна. Они все еще должны обладать определенной силой. В битве с пиратами Белоуса, пираты Черной Бороды потеряли большое количество сил среднего и нижнего уровня, но поглотив часть Альянса Сверхновых и подчинив клоуна Багги, они, должно быть, уже полностью компенсировали потери, возможно, даже стали немного сильнее. Взгляд Робин стал крайне серьезным. Рыжий Шанкс, Белоус, Биг Мам, Звери Кайда и Черная Борода, из этой пятерки, скорее всего, самым опасным является не Кайда или Белоуса, Черная Борода. Верно. С точки зрения личной силы, Черная Борода слабее Белоуса, обладающего титулом сильнейшего человека в мире, и Зверя Кайда, обладающего титулом сильнейшего существа. Но у Черной Бороды есть амбиции доминировать во всем мире, ради которых он не остановится ни перед чем и прибегнет к абсолютно любым доступным средствам, в отличие от Рыжего, Кайда или Белоуса. Тич является истинным пиратом во всех аспектах. Пираты вроде Черной Бороды чрезвычайно опасны, потому что они не ограничивают себя вообще никакими рамками. Кроме того, Черная Борода способен захватывать и передавать способности дьявольских фруктов, это просто ужасающая способность. Если бы Рон к этому моменту уже не поглотил и не вывел из оборота довольно большое количество дьявольских фруктов, люди под командованием Черной Бороды скорее всего были бы еще сильнее. «Ты права», — Рон улыбнулся. «Если так и продолжится, то в ближайшем будущем Черная Борода сможет подавить других императоров». Робин погрузилась в задумчивость. И как раз в этот момент в ее кармане зазвонил Дён Муши. «Вице-президент, доклад из Нового мира. Что случилось?» — Робин спросила, слегка нахмурившись. Голос по другую сторону был довольно напряженным и мрачным. «Мне удалось выяснить, каким будет следующий шаг Черной Бороды». В этот момент глаза Робин вспыхнули, она посмотрела на Рона и сказала: «Подробный отчет, это». Они сразу же получили подробное описание ситуации. В Альянсе Сверхновых практически с самого начала присутствовал шпион Арбалиса, он крайне успешно скрывался среди подчиненных АПУ. После того, как АПУ и Хокинс сдались Тичу и присоединились к пиратам Черной Бороды, шпион Арбалиса тоже последовал за ними. «Я не осмеливаюсь действовать слишком активно, но основываясь на уже полученной информации и ситуации со звездным клоуном Багги, я имею около 80% уверенности, Черная Борода нацелен на Шичибукаев. Багги – это только начало. Шичибукаи». Рон нахмурился и задумчиво сказал: «Из-за нынешней ситуации в новом мире, мировому правительству сложно поддерживать и контролировать систему Шичибукай. Черная Борода намерен превзойти Белоуса в кратчайшие сроки, и подчинение нескольких Шичибукаев является прекрасным вариантом. Известна ли их следующая цель? Пока что нет возможности подтвердить». Другая сторона дала краткий ответ. Рон откинулся на спинку кресла и погрузился в задумчивость. Увидев это, Робин сказала: «Продолжайте расследование, но не стоит идти на неоправданный риск, вы проделали прекрасную работу». «Есть». С другой стороны донесся слегка взволнованный голос. Робин отключила Дён Муши и посмотрела на Рона. Она ничего не сказала, но ее мысли были предельно ясны. Как действовать дальше? Рон не слишком долго думал. Через несколько секунд он сел прямо, сложил кисти под подбородком и спокойно сказал: «Сбор».